Джордж разглядывал старика с шишкой на виске. За его спиной сидела женщина с подведенными бровями, напудренным лицом и грубыми руками. С ней был мальчик, вероятно, лет 13, близорукий, ухмыляющийся, со скошенным подбородком. Он был похож на мать, уже вошел в ту же колею. «Может быть, и все так, — подумал Генри, — сухопарая и жилистая ночная сестра, любящая самолично принимать младенцев, живых или мертвых, тоже кому-то приходится дочкой, и Костерт, узкоплечий, носки врозь, с брюшком, обтянутым жилеткой, и у него есть дети, — он говорил, — Генри потряс головой. — Чудно, — сказал он, — Господи Иисусе! Джордж затянулся и ответил, выпуская дым, смешивая его со словами. — То есть еще как чудно! Ты знаешь, какая вещь есть у каждого из них, до единого? Зеркало. Сон человека на необитаемый остров, и он первым долгом разыщет там чистую лужицу, чтобы посмотреть на свое отражение. Он сказал это с горечью, и Генри смущенно рассмеялся. И тут же закрыл рукой лицо. — Что с тобой? — Да ничего, — ответил он. — Забыл. Совершенно забыл. Вот он сидит тут целых 10 минут и ни разу о ней не вспомнил, даже не удосужился подумать, назло ему или серьезно, она крикнула «Я люблю другого». Тогда ему казалось, между тем местом, где он стоит и кроватью, на которой лежит Келли, пролегает бесконечно долгий путь. Он стоял беспомощный, втянув голову в плечи, такой старый, словно все человеческое уже утратила для него смысл. Может быть, она действительно его не любит, ведь существует еще и сейчас Уиллард Фройнд, и надеяться человеку не на что. Может, иногда придет к тебе долгожданная удача, но особо радоваться ей не стоит, твердо рассчитывать можно только на то, что в один прекрасный день у тебя выйдет из строя сердце. Его руки сжались в кулаки. Джордж, не спускавший с него глаз, и, наверное, угадавший его мысли, сказал, «Ты, я вижу, устал, как собака». Он опомнился. Подошла официантка. У нее было длинное рябоватое лицо, губы накрашены розовой помадой. Девушка зазывно улыбнулась Джорджу, и когда она отошла, Генри сказал, не поднимая глаз, «Ты ей понравился. Ты бы на ней женился». Джордж усмехнулся. Пуганная ворона куста боится. «Нужно же тебе на ком-то жениться», — сказал Генри. Кроме шуток. И Келли тоже говорит. Такой реакции на свои слова он не ждал. Несколько минут Джордж молчал и сидел как каменный, потом вдруг смял сигарету и встал. «Давай-ка трогаться». При этом он усмехнулся, но за всю дорогу до больницы не произнес ни слова. Дежурная сестра сказала, «Мистер Сомс, вы можете пройти в родильное отделение». «Доктор Костерт вас повсюду ищет». Генри облизнул губы и направился к двойным дверям. Джордж подмигнул, когда он обернулся. Джордж примостился в темном уголке рядом с журнальным столиком. Его глаза, глядящие на свет, блестели, словно у совы. Лицо стало серым, как пепел. В родильном отделении Генри с трудом удержался, чтобы не спросить у дежурной сестры, остался ли в живых хоть кто-нибудь, жена или ребенок, но только выжидательно склонился к ней, что есть сил, сжимая одной рукой другую. «Вы можете увидеть вашу жену», — сказала дежурная. Тогда он понял, что если кто-то из двоих умер, то это ребенок, а Келли жива. Но сразу же себя одернул. Сестра ведь этого не говорила. А потом его проводили в палату, и почему-то он сразу понял, хотя она лежала неподвижно, словно без сознания, что Келли жива. У кровати были подняты перила, покойникам перила не нужны. Сестра сказала. Без кесарева обошлось. Сделали надрез и наложили щипцы. «Ребенок жив?» — спросил Генри. Сестра улыбнулась, лукаво, как кошка. «Там сейчас идет уборка». Он хотел еще раз повторить вопрос, но сестра ушла. Келли приоткрыла глаза и смотрела на него. Он к ней наклонился. «Доктор!» — проговорила она хмельным, журчащим голосом. — Генри все еще не пришел? Он так и застыл, изумленный, чувствуя, как холод пробегает по спине. Ее пальцы зашевелились, словно она хотела ухватиться за его руку, но она была еще слишком слаба. Она сказала: «Вы были так добры к нам, ко мне и Генри. Все были очень добры. Я прошу вас, передайте Генри...» Она улыбнулась безучастно, будто и впрямь умерла, отлетела куда-то, где стала для всех недоступна, и прошептала: «Доктор, мой муж хороший, добрый человек. Передайте ему, что я так сказала. Передайте ему, я сказала это во сне». Она снова улыбнулась, загадочно, неожиданно хитровато, и ее глаза закрылись. Генри озадаченно моргнул. А потом рядом с ним оказался док Кейзи. Он вел его сквозь ослепительный солнечный свет, мимо увядших сухих растений, к застекленной стене, за которой виднелись детские кроватки. «Док!» — Генри всхлипнул. Он совсем растерялся, дрожал и дергал себя правой рукой за левую. «Не хлюпай!» — рявкнул док. «Можно подумать, это первый оголец, родившийся на свет Божий. Уж не Каин ли? Смотреть на тебя тошно!» Сестра сказала: «Мальчик, мистер Сомс, очень-очень крупный мальчик, 9 фунтов, 1 унция».